Глава 5. Мост через реку Лугу. 12 августа 1941 года. 7 часов 22 минуты. Неожиданный звонок из штаба дивизии начальника гарнизона Ивановская 6-й роты 51-го полка войск НКВД лейтенанта Павла Величева особенно не удивил. Здесь и далее имя изменено или выдумано автором. После того, как пару часов назад у моста появились двое раненых разведчиков, которых он немедленно отправил в расположение 191-й, чего-то подобного стоило ожидать. Не было никаких сомнений, что с боем оторвавшиеся от преследования бойцы несли какие-то важные сведения. Немецкого нападения ожидали буквально со дня на день, чему уж тут удивляться. Правда, согласно данным вчерашней авиаразведки, серьезных сил противника поблизости не имелось на расстоянии как минимум 1-2 дневных переходов, но мало ли. Могли и по темноте силы подтянуть. Вон, кто еще в июне думал, что фашисты аж до Смоленска дойдут, да на подступах к городу имени самого товарища Ленина окажутся. Так что с этим все как раз в порядке. Удивил Величева сам тон приказа, подписанного лично комдивом. Создавалось впечатление, что полковник Лукьянин не предполагает, а уверен в нападении на переправу именно сегодняшним утром, в самые ближайшие часы. Да еще и с такими подробностями, как использование противником трофейной советской автобронетехники и оружия, и знание русского языка. Интересно, что ж такого эти едва стоящие на ногах разведчики, из-за чего пришлось погрузить их на имевшуюся в распоряжении подводу, выделив сопровождающего, разузнали. Но больше всего смутило лейтенанта то, что комдив в категорической форме приказал никого не подпускать к мосту при неповиновении, стреляя без предупреждения. А если это не немцы окажутся, а наши? Как тогда поступить? И как их различить, коль враг тоже в нашей форме будет? Еще и указание уничтожить мост в случае крайней необходимости. И чем его уничтожать, спрашивается? Ручными гранатами, что ли? Или прикладами разбивать под вражеским огнем? Так не получится, ага. Здоровый шибко. 170 метров длины, 12 ширины, многослойный деревянный настил на стальной основе, 3 бетонных опорных быка, 4 пролета. Должны были заминировать, должны, вместе с дамбой, находящейся в устье небольшой речушки-городенки, неподалеку от Ивановского. Вчера еще. Вот только минеры до Луги так и не доехали. Отчего? Ему неведомо. Может, на дамбе задержались, может, еще почему. Обещали сегодня, но будет ли у него это самое сегодня, коль немцы и на самом деле близко? Он, конечно, сделал все, что мог, расставив вдоль переправы бочки с бензином, но удастся ли этим поджечь мост? Чтобы горючее с гарантией полыхнуло, нужно по емкостям трассирующими лупить, а и попадут. Сильно ли оно гореть станет, сквозь пробоины струйками выливаясь? Чтобы хорошо да на большой площади занялось, бочки желательно еще и перевернуть, позволив бензину разлиться по настилу. Может, послать бойцов, чтобы каждый по парочке гранат проволокой примотали? Кстати, неплохая идея. Чего другого, а этого добра у них достаточно. Даже ящик противотанковых РПГ-40 в наличии имеется. Да и чего похитрее измыслить можно. Тем более опыт установки минных заграждений из подручных средств имеется. 1,5 года назад 51-й полк участвовал в зимней войне. А финны были большими спецами устраивать именно нестандартные минные ловушки, обнаруживать и снимать которые приходилось нашим бойцам, многие из которых и сейчас в его гарнизоне служат. Проверив посты и секреты на западном берегу, Величев, поддернув на плече автоматный ремень, неторопливо двинулся через мост. Подошвы сапог глухо постукивали по потемневшим от въевшейся грязи, пахнущим креозотом доскам. От расставленных по обеим сторонам, так чтобы между ними смогла беспрепятственно проехать автомашина, бочек, едва заметно тянуло бензином. Под ногами несла холодные даже по летнему времени воды Луга, последняя серьезная водная преграда на пути к великому городу. колыбели трех русских революций. Вот именно что последнее, поскольку впереди только небольшие речушки, форсировать которые для немцев вовсе не проблема. Так что мост немцу, понятное дело, отдавать никак нельзя, иначе откроют фашистам прямую дорогу. Лейтенант зло скривился. Вот что за пораженческие мысли в голову лезут? С чего бы вдруг? С какого, спрашивается, перепугу им сдавать переправу, если в паре километров целая стрелковая дивизия стоит? Да еще и с танками в придачу, если вчерашние слухи не врут. И вообще, его дело мост от диверсантов защитить, на тот берег не пропустив. А дальше уж пускай товарищ полковник сам решает, как поступить. Ему всяко виднее. Тем более знает он определенно поболее, чем простой начальник гарнизона. Так что сомнения по боку. Сейчас пройдется по позициям и отправит нескольких бойцов поопытнее заминировать бочки. Так, чтобы они взорвались, допустим, при прохождении по мосту автомашины противника. А он тем временем созвонится со штабом, узнает, есть ли что новое. Спускаясь с моста, Павел бросил мимолетный взгляд на светло-серое рассветное небо, уже окончательно растерявшая ночную глубину. Где-то в недалеком лесу, скрытым, окутавшим берега туманом, звонко зацвинкала утренняя птаха, которой немедленно ответили другая, третья. Подсвеченная розовым светом поднимающегося над горизонтом солнца, невесомое облачко показалось над темными верхушками деревьев. Всего одно. Значит, новый день будет жарким. Вот и утро. Утро — это хорошо. Утром противника издалека видно. Труднее незамеченным подобраться. Впрочем, если товарищ полковник не ошибся, как раз незамеченным-то он и противник подбираться и не собирается. Скорее наоборот. В наглую попрут, под своих маскируясь. Да и откуда им знать, что здесь их уже ждут? Лейтенант почти добрался до первого дзота, из амбразуры которого настороженно выглядывал раструб ДП, когда за рекой раздался приглушенное расстоянием негромкий гул нескольких автомобильных моторов. Резко, словно наткнувшись на невидимую стену, остановившись, Величев обернулся, глухо выругавшись под нос. Ведущая к поречью дорога была ниже уровня настила. Взбежал по ведущему на мост подъему, вытащил из футляра и поднес к лицу бинокль. Примерно метрах в 300 от реки неспешно пылил, расталкивая капотом невесомые клочья тающего на глазах тумана, угловатый БА-10. Следом, выдерживая небольшую, метров в 15 дистанцию, двигался тентованный грузовик, марку которого с такого расстояния разглядеть было сложно. Возможно, обычная полуторка, а может и трехтонный «Захар». Никаких сомнений. И броневик, и автомашина однозначно советские. Спутать никак невозможно. Особенно бронеавтомобиль с его характерной башней практически в точности такой же, как на легких танках. Обостренное опасностью сознание автоматически отметило мелкие детали. Из башенного люка торчит, придерживаясь за откинутую крышку, человек в танкошлеме и пылезащитных очках. Интересно, зачем? Броневик едет первым. Какая уж тут пыль. Да и скорость невелика. Километров 30 в час. Что еще? Машина определенно радиоуфицирована. Над корпусом покачивается длинный хлыст антенны. Бронезаслонки радиатора закрыты по-боевому, как и лючок мехвода. Для чего, спрашивается? Вроде не зима на дворе. Мотору воздух нужен. Да и боя вокруг не наблюдается. Пока, по крайней мере. Случайность? Забывчивость шофера? Или специально сделано? Как знать. Величеву, несмотря на тянущуюся от реки сырую прохладу, мигом стало жарко. Настолько, что даже ладони вспотели. Они? Не они? Диверсанты, о которых предупреждал комдив? Или наши, по неведомой надобности, едущие через переправу в сторону поречья Ивановского? И бочки заминировать не успели. Хорошо, хоть бойцов на той стороне предупредил. Не должны напортачить, никак не должны. Другой вопрос, справится ли? А самое главное, как ему поступить? Да так, как приказано было, зло мелькнуло в сознании. Ни на сам мост, ни к нему никого не подпускать до получения нового распоряжения. Вот как!» Добежав до ближайшего дзота, Павел отпихнул встревоженного поведением командира красноармейца, выскочившего ему навстречу, и кинулся к полевому телефону. Прокрутив несколько раз рукоятку, выкрикнул в трубку. «Здесь первый! Колонну видите?» «Так точно!» Немедленно отозвались с той стороны моста. «Если не остановится перед шлагбаумом, немедленно открывать огонь на поражение. Если остановится, послать бойца развернуть обратно. На все вопросы отвечать приказ командира дивизии. Проезд через мост запрещен. Не подчиняться или станут спорить, также стрелять на поражение. Я сейчас буду». «Ну, забыл, о чем нас предупреждали. Выполнять приказ. Боевая тревога!» Обернувшись к застывшему статуе красноармейцу с двумя треугольниками на петлицах, рявкнул: «Старшину Галкина с отделением бойцов ко мне, мухой! Взять с собой гранаты и пулемет с боекомплектом. Противотанковые тоже. Минута на все. Выполнять!» Выйдя из огневой точки вслед за сержантом, Величев хотел было подняться на мост и еще раз осмотреться, но решил не привлекать лишнего внимания. Пусть гости, кем бы они ни оказались в конечном итоге, пока считают, что их появление не вызвало никакого ажиотажа. Ну а дальше? Если окажутся диверсантами, будет бой. Если своими, так это вовсе не отменяет полученного приказа. Поколебавшись, Павел вытащил ракетницу и вложил в казенник патрон одиночного красного огня. Может, прямо сейчас и пальнуть? В конце концов, ситуация практически один в один, как та, про которую доводилось в приказе. Хотя нет, обождет пока. Сигнал подать он всегда успеет. До Ивановского всего-то пару километров. Никак не прошляпят. За спиной забухали по земле подошвы подбегающих красноармейцев. Чуть запыхавшийся голос старшины пробасил: «Товарищ командир, прибыл согласно вашему распоряжению». Бывший пограничник обернулся, взглянул в спокойное лицо старшины, оглядел десятерых бойцов. Все при оружии, у троих, включая Галкина, автоматы, у остальных винтовки. На поясах гранатные подсумки. Через плечо пулеметчика переброшена брезентовая сумка с двумя запасными дисками. Несколько раз силой сжал и разжал кулак левой руки. Правая была занята сигнальным пистолетом. Успокаивая нервы. «Товарищи бойцы, приказ комдива все слышали. Довожу обстановку. К охраняемому объекту приближается колонна в составе пушечного броневика БА-10 и грузовой автомашины. Предполагаю, это и есть наш противник. Слушай боевой приказ. Восьмерым скрытно занять оборону вдоль моста по обеим его сторонам. Идти вдоль перил, на видном месте не маячить. Огневые позиции расположить за несущими конструкциями. Бочки с горючим подготовить к подрыву при помощи ручных гранат. Пулемет установить в районе третьего пролета, вон там, за балкой. В случае прорыва врага на мост, бочки взорвать, самим отступить на берег, занять оборону и оказывать огневое сопротивление до подхода подкрепления. Старшина и вы двое со мной. Вопросы?» «Никак нет», — нестройно отрапортовали красноармейцы, похоже, порядком удивленные как полученным приказом, так и всем происходящим. «Выполнять. Василий, идешь рядом со мной. Бойцы следом. Держимся спокойно, открыто. Не дергаемся, не спешим. Пусть думают, просто проверяем посты. Сейчас главное — не спугнуть раньше времени. Вперед, товарищ лейтенант. Думаете, они?» Старшина поддернул на плече автомат и пристроился слева от командира, чтобы не мешать его рабочей руке. Карманы галифе Галкина подозрительно оттопыривались при каждом шаге. Похоже, опытный вояка, помимо штатных подсумков под РГД-33, еще и несколько эфок с собой прихватил. Три как минимум. И ведь знает, зараза, что не положено, что опасно. Но не спорить же с ним, особенно сейчас. Вот скоро и узнаем. Лейтенант Карл Реннер сдвинул на лоб защитные очки, от чего-то называемые русскими консервы, оглядел в бинокль арочную громаду приближающегося с каждой минутой моста. Привлечь к себе внимание он не боялся. Мало ли, отчего командир советской бронемашины решил воспользоваться оптикой. Раннее утро, туман. Вдруг заметит то, чего не разглядит со своего места водитель, сидящий куда ниже. Воронку от авиабомбы или поваленное поперек дороги дерево, к примеру. Вроде бы все спокойно. Никаких признаков тревоги или нежелательной активности охраны переправы. Прекрасно. Все идет, как планировалось. Их определенно не ждут и к их появлению не готовятся. Значит, уничтоженной практически в полном составе группе обер-ефрейтора Кунца все-таки удалось перебить русских разведчиков, прежде чем те успели сообщить своим. Вот и хорошо. А то в первый момент, получив тревожное радиосообщение, обер-лейтенант Грабер некоторое время колебался, не внести ли в первоначальный план изменений. С другой стороны, какие уж тут изменения, если время расписано едва ли не по минутам. Плохо, конечно, что они так и не получили подробные схемы обороны моста, да и с тыла их уже не поддержат, пойди что не так. Ну да ничего, справится. Не впервой. Да и не поняли бы русские ничего, даже вернись кто из разведчиков живым. Зря, что ли, группа шла именно в немецкой форме. Наверняка решили бы, что столкнулись с обычной разведгруппой, что вполне логично. Как будто их командиры не знают, что 6-я танковая дивизия уже почти на подходе. Какая тут может быть связь с едущим на ту сторону Луги одиноким бронетранспортером и следующим за ним грузовиком? Кунца с его парнями, разумеется, жаль, но что поделать? Война. Все они прекрасно знали, что подобное рано или поздно может произойти с любым из них. С кем-то раньше, с кем-то позже. Судьба. Спрятав бинокль, лейтенант легонько пихнул коленом унтер-офицера Пурвина, для которого русский был родным языком. Когда подъедут к переправе, именно ему предстоит первым завести разговор с караульным, попросив срочно позвать командира. И дальше действовать по обстановке, в зависимости от реакции противника. Вторым, кто отлично знал варварское наречие, был ефрейтор Шлау, едущий в грузовике. Русским по крови он не был, но долгое время жил на территории Российской империи. И экипаж броневика, и ефрейтор с шофером были одеты в русскую военную форму. Кроме них еще трое находящихся в кузове бойцов. Так, на всякий случай. Впрочем, когда начнется атака, это уже не будет иметь никакого значения. А после того, как к реке подойдут танки во главе с обер-лейтенантом и мотопехота, и подавно. Вылезай наружу, подъезжаем. Слушаюсь, херр-лейтенант. Унтер поправил на голове шлемофон и завозился с запором бортовой бронедверцы. Выбравшись на наружную подножку, он выпрямился во весь рост, приготовившись отыграть свою роль в расписанном по секундам смертоносном спектакле. Он был настолько спокоен и собран, что Реннер, глядя на него, лишь криво ухмыльнулся. Да, нечего и волноваться. Враг ничего не подозревает, так что все пройдет словно по нотам, как было совсем недавно в Даугавпилсе, а до того в Бресте, где его комрады из 12-й роты отработали на отлично, славно порезвившись в тылу противника, который, скорее всего, так ничего и не понял. Пурвин — отличный солдат, надежный, неглупый и исполнительный. Даже странно, что чистокровный русский. Порой немного раздражает его зашкаливающая ненависть к большевикам и комиссарам, как он до сих пор называет былых соотечественников. Но это ничего. Главное, чтобы в бою не мешало. «Смотри, не свались под колеса!» — пошутил лейтенант, вызвав на лице подчиненного ироничную усмешку. «Помнишь, что делать, если они не согласятся открыть шлагбаум или начнут угрожать оружием?» «Разумеется». Сын белогвардейского офицера, два десятилетия назад бежавший из захваченного красными Крыма, коротко пожал плечами. «Не волнуйтесь, отработаем как часы. И я, и мои парни. Без стрельбы, конечно, не обойдется. Большевиков тут многовато, но на нашей стороне фактор неожиданности. Главное прорваться на ту сторону. И пушка нам в этом поможет. Повезло, что удалось захватить этот броневик». Кивнув вместо ответа, Карл опустил на лицо очки и выпрямился в люке, готовясь к работе. По коже привычно пробежала короткая возбужденная дрожь, как и всегда перед началом атаки. На миг бросила в озноб. Еще несколько минут, и его разум и тело заживут в неком особом ритме. И из обычного человека он превратится в настоящую боевую машину достойного наследника легендарных берсеркеров древности. Бронеавтомобиль плавно притормозил в нескольких метрах от преграждавшего подъезд к мосту шлагбаума. Не слишком серьезное препятствие, которое можно сбить одним ударом бампера, А вот объехать по обочине не выйдет. Помешают врытые бревна, густо опутанные колючей проволокой. Станешь таранить, наверняка застрянешь и пробьешь скаты, после чего попадешь под перекрестный пулеметный огонь. Пулеметы, вот они, торчат из бойниц, расположенных по обе стороны дороги дзотов, похожих на пару невысоких холмиков, замаскированных дерном и ветками, с успевшей пожухнуть листвой. Довольно грамотно, нужно признать. Снаружи, как ни странно, никого не видно, что необычно. Хотя, по логике вещей, завидев подъехавший броневик, караульный должен был двинуться навстречу. Призывно помахав рукой в сторону ближайшей огневой точки, Пурвин громко прокричал. «Эй, бойцы, спите, что ли? Командира вашего зовите, да пошустрее. Дело у нас к нему важное. Немцы в наступление перешли, скоро тут будут». В десятки метров позади пискнул тормозами, останавливаясь, грузовик. Из кабины выпрыгнул ефрейтор Шлау с трофейным автоматом в руках. Дверцу он при этом словно случайно не прикрыл, готовый, возникнет такая необходимость, мгновенно вернуться обратно. С трудом переведя сказанное, лейтенант удивленно хмыкнул. Русский язык Реннер более-менее понимал, но вот говорить на варварском наречии практически не мог. Так, буквально пару слов. Фраза про начавшееся наступление была чистой импровизацией унтера. Ничего подобного они заранее не обговаривали. Впрочем, ему виднее. Сейчас главное заставить их высунуться, на несколько секунд потерять бдительность, отвлечься. «С чего бы нам спать-то? Давно уж проснулись!» — прокричал в ответ неожиданно появившийся на мосту офицер, за спиной которого маячило еще трое бойцов. Одновременно со стороны левого дзота показался караульный с винтовкой в руках. «Засада? Нас ждут?» — мелькнуло в голове лейтенанта. Однако уже в следующее мгновение Карл расслабился. «Да нет, глупости. Не может быть. Окажись это засадой, русские открыли бы огонь сразу. К чему тратить время на разговоры? Вероятно, просто не повезло попасть на смену караула. Тем лучше. Одним вражеским командиром, жить которому остались считанные секунды, меньше. Начальник гарнизона лейтенант Величев, подойдите и представьтесь». Командным тоном продолжил меж тем советский офицер, останавливаясь неподалеку от шлагбаума. Его автомат так и остался висеть на плече. Значит, русский ничего не подозревает. А что попросил представиться, так это нормально. Сопровождающие командира красноармейцы остались в 5 метрах за его спиной, разойдясь по сторонам от дороги. Пурвин на миг растерялся, судорожно решая, как именно поступить, но только на миг. «Слушаюсь, товарищ лейтенант!» И, спрыгивая с подножки на землю, негромко добавил по-немецки. «Герр лейтенант, когда начну вперед, главное подавить огневые точки и проскочить мост. Мы подчистим здесь». «Гуд. Арбайт». «Хорошо, работай». Спустившись в башню, Реннер отрывисто бросил. «Внимание, начинаем. Заряжая осколочным. Будь готов быстро развернуть башню. Цель — левая пулеметная точка. Затем рывок к мосту, короткая остановка и выстрел по правой. Нужно попасть с первого раза, максимум со второго. Затем проходим по переправе и работаем на том берегу». К шлагбауму унтер подошел одновременно с русским командиром. Оружие в точности такое же, как у противника пистолет-пулемет Дегтярева, он держал за шейку приклада стволом вниз. Это не должно было вызвать особых подозрений. Внутри тесного боевого отделения особенно не развернешься. Когда подойдет вплотную, сделает вид, что забрасывает автомат на плечо, что даст ему еще несколько лишних мгновений, а затем начнется боевая работа. «Представьтесь и предъявите документы», — хмуро буркнул Павел. «Да какие тут документы, лейтенант?» — возмутился диверсант, напрягаясь для броска. «Разве не слыхал? Немцы у нас на хвосте, на силу оторвались. Мне в дивизию нужно срочно предупредить, чтобы готовились». В какой-то мере унтер-офицер Влад Пурвин и на самом деле не врал. Согласно плану операции, несколько легких танков «Кампфгрупп Раус» вместе с незадействованными в штурме моста диверсантами обер-лейтенанта Граберта и на самом деле находились всего в 5 с небольшим километрах от реки. После захвата переправы они должны были удержать позиции до подхода основных сил группы. «Предупредить это надо! Тут ты прав!» — кивнул Величев, принимая окончательное решение. прав, комдив. Не наше это. Сейчас сделаем». И, отступив на шаг, вскинул руку с сигнальным пистолетом. Хлопок, резкий свист стартовавшей ракеты, и над рекой повисла рукотворная рубиновая звездочка, видимая за несколько километров. Отбросив ненужный более ОСП-30, 26,5-миллиметровый осветительный сигнальный пистолет образца 1930 года, тоже, что порой называют ракетницей, Павел рывком ушел в сторону, одновременно вскидывая автомат.